Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о воскресении нашего Господа. Я рассказала вам, что такое искупление, и что Господь, искупив нашу вину, даровал нам свободу от вечного наказания и от власти греха и сатаны. Если бы Он только умер за нас, но не воскрес, не было бы полной победы над самым страшным врагом людей – смертью. Помните, как еще в самом начале Библии мы говорили о грехопадении, и Бог сказал, что в день, когда Адам и Ева вкусят от запретного плода, то есть не послушаются Бога, смерть войдет в них вместе со грехом непослушания. Люди стали смертными, но Христос победил смерть. Это еще одно очень важное отличие от других учителей и других религий. Никто никогда не говорил, что Он воскрес. Ни Будда, ни Конфуций, ни Магомед. Только Христос воскрес. И только Евангелие говорит о воскресении мертвых. И не только о нем, но и о втором пришествии Господа на землю. Но об этом мы будем говорить позже. А сейчас мы продолжим нашу тему о воскресении и явлении Иисуса ученикам после Него. Когда пишут о великих людях, великих вождях, то пишут об их жизни и их делах, которые они совершили, когда жили на земле. Я еще не читала ни одной биографии, в которой говорилось бы о жизни ее героя до его рождения и после его смерти. Только о Христе говорится, что он был до своего рождения и являлся людям после своей смерти в течение 40 дней. Он действительно победил смерть и даровал нам эту победу. И потому, когда мы верим в Христа, мы даже если и умрем, оживем в великий день воскресения всех умерших. Слава нашему Господу за Его спасение и искупление, и за Его победу над сатаной и смертью. Мы знаем, что Христос был распят в пятницу перед Пасхой. Евреи спокойно провели праздник. Ученики, правда, были сильно опечалены тем, что потеряли своего учителя и совсем забыли, что он обещал им восстать в третий день после погребения. Даже те, которые видели его пустой гроб, не думали встретиться с ним лично. Но он уже явился Марии в саду, и она поспешно сообщила об этом некоторым ученикам. Но так как не все они были вместе, другие все еще не знали о том, что Христос жив, и продолжали скорбеть о его смерти. Когда прошел праздник Пасхи, паломники начали возвращаться из Иерусалима домой. В числе возвращающихся были также двое учеников Иисуса. Они шли в селение Эммаус, которое было в верстах 60 от Иерусалима. Идя по дороге, они рассуждали о том, что произошло в последние дни в Иерусалиме, обо всех тех необыкновенных событиях. Вдруг сам Иисус приблизился к ним и пошел с ними. Но глаза их были удержаны, и они не узнали его. А он сказал им: «О чем это вы рассуждаете между собой, и отчего так печальны?» Тогда один из них по имени Клеопа ответил: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Иисус сказал им: «О чем?» Они ответили: «О том, что было с Иисусом, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященникам и начальникам, а они предали его на осуждение и смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как все это произошло. Правда, некоторые женщины изумили нас, они были у гроба рано и не нашли тело его, и пришедшие рассказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли, что это так, как и говорили женщины, но его не видели, мы же сами не были там и вообще ничего не видели». Тогда Иисус сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Иисусу Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков, начал объяснять им сказанное о нем в Писании. И когда они приблизились к тому селению, в которое шли, он делал вид, что хочет идти дальше. Таков был восточный обычай – не навязываться в гости, но быть приглашенным теми, кто нас хочет. Иисус хотел, чтобы они попросили его пойти с ними, и они действительно начали удерживать его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он пошел и остался с ними, и когда они вместе ужинали, он взял хлеб, благословил и подал им, и в тот момент открылись глаза у них, и они сказали друг другу: «Не горело ли сердце в нас, когда он говорил с нами на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Они так обрадовались, что пошли тотчас обратно в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и всех, кто там еще был с ними, которые говорили, что Господь действительно воскрес и являлся Петру. Они рассказали о происшедшем в пути и как они узнали его в преломлении хлеба. Вспоминалась им последняя вечеря, когда Христос преломил хлеб и подал им, а потом подал им чашу с вином, и они все пили из нее, из этого символического причастия к Иисусу, и их искупление его телом, кровью на кресте. Все пришло им на память, и все вдруг стало ясно, и радость наполнила их сердца. Когда же они еще радовались и говорили обо всем этом, Иисус вдруг стал посреди них, и так как они не видели, как он вошел, они думали, что видят Духа, но он сказал им: «Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, потому что Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Сказав это, он показал им руки и ноги свои, но когда они от радости все еще не верили и удивлялись, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая-нибудь пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв перед ними, ел и сказал: «Вот то, о чем я говорил вам прежде, еще будучи с вами, что должно было исполниться все это, написанное обо мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах». Тогда открылся у них ум к разумению Писания, и он еще сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не получите обещанную силу свыше». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Но другие ученики сказали ему, что видели Господа. Но он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны те, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Прошло 8 дней, и снова ученики были все вместе, и Иисус явился им, когда двери были заперты. Фома тоже был тогда с ними. Иисус вошел и сказал: «Мир вам!» А Фоме сразу же сказал: «Подай мне палец твой, и потрогай руки мои и ноги, и вложи руку твою в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог!» Иисус ответил ему: «Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много чудес сотворил Иисус перед учениками своими, о которых не написано в книгах этих, но это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. В третий раз Иисус явился ученикам, когда они ловили рыбу. Всю ночь ловили, ничего не могли поймать. На берегу стоял Иисус, но они не узнали его. Он спросил: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они ответили, что ничего не поймали за всю ночь. И тогда Иисус сказал им: «Закиньте сети по правую сторону лодки, поймаете». Они закинули и еле вытащили сеть от множества рыбы. Иоанн первый подумал, что это Господь, и сказал об этом Петру. Петр был раздет и, поскорей набросив одежду, бросился в воду. А другие ученики приплыли в лодке к берегу, потому что были далеко от него. Петр же вытащил на землю сеть, наполненную большими и малыми рыбами, но при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус сказал им: «Придите, обедайте». Никто из учеников не решался спросить его: «Кто ты?» «Знаешь, это Господь». Иисус, взяв хлеб и рыбу, дал им, и когда они обедали, говорит Петру: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит Петру: «Паси агнцев моих». Еще говорит во второй раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал: «Паси овец моих». И в третий раз говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал: «Паси овец моих». Дети, я думаю, вы понимаете, почему Иисус трижды спросил Петра о том, любит ли он его. Вы помните, как Петр клялся и божился, и что никогда не оставит Господа, и даже на смерть пойдет с ним, а потом снова клялся и божился, что не знает его, и трижды отрекся от Господа. Вот почему Господь трижды спросил его, любит ли он его. И все простив и забыв, поручает Петру пасти овец своих, то есть руководить верующими после вознесения Господа. После 40-дневного явления ученикам Иисус вывел их за город, аж до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Так окончилась жизнь Иисуса Христа на земле. Конечно, я рассказала все это вам очень сокращенно, и даже в Евангелиях не написано все, что он творил. Но из того, что вы услышали, достаточно, чтобы поверить, что он был действительно Сын Божий, Христос, наш Спаситель. Я думаю, что вы поняли, что это так, и в сердце своем уверовали в него. Многие в наши дни хотят видеть, но ведь вера, когда видит, не есть вера, а Господь хочет, чтобы мы верили. Господь хочет, чтобы мы верили Слову Его. Вы слышали Слово Его. Веруйте, дети.